Уходит ночь, свет рассчитался с тенью. Уходит ночь, свет рассчитался с тенью, и утром, как всегда, борьба желаний с ленью. Но еще крепок сон в могуществе своем, и мозг сверлит мигрень в содружестве с вином. Подставив голову струе холодной, встречаешь день беспечно хладнокровный. Концерт Чайковского с Минухиным звучит, камин растоплен, и полено в нем трещит. Так каждый день привычно наступает. Диез рояля странно западает. Настройщик требуется струны подтянуть. Забот тяжелый груз пытаешься стряхнуть. Звучит звонок. Под дверь летит газета. Мы в ней хотим на все найти ответы. Но нет там ничего в колонке новостей. И вечер близится. Пора встречать гостей. Венский журнал, номер 12. 2004 год.